Затаившись, я еще несколько минут просидел на месте, но поняв, что этот шум не привлек ничьего внимания, наконец выполз со своего места. Магазин был абсолютно пустым и темным, лишь в главном торговом зале горели несколько лампочек дежурного освещения, и на стене, возле входа находилась металлическая коробка охранно-пожарной сигнализации, перемигивающаяся двумя огоньками. То, что в торговом зале был свет, сводило почти на нет мои устремления. Дело в том, что магазин был снабжен большими панорамными окнами с толстым стеклом, за которым находились манекены, наряженные в костюмы или женские платья, своего рода реклама. Хуже всего было то, что через эти витрины вполне можно было разглядеть и того, кто находится в зале. Пусть не мое лицо, а только силуэт, но и этого могло оказаться достаточно, чтобы поднять тревогу. И тогда сюда бы съехались все, кому не лень, и выкурили бы меня из магазина в два счета. Впрочем, учитывая наличие коробок с товаром в подсобке, выходить в общий зал не было особой нужды. Единственное, что я сделал, так это распластавшись на полу, дополз до двери, ведущей из общего зала в помещение, где сейчас находился, и постарался аккуратно прикрыть ее, подтягивая дверное полотно, из положения лежа. Когда у меня это получилось, я поднялся на ноги и, дотянувшись до выключателя, зажег свет в комнате, после чего принялся потрошить коробки с товаром. Увы, большей частью в них находилась одежда и обувь для взрослых. Мне пришлось перебрать как минимум два десятка коробок, оттаскивая их в сторону, прежде чем я смог добраться до чего-то более подходящего мне по размеру. На слишком многое я не рассчитывал, но перемерив, наверное, с десяток брюк, отобрал для себя две пары. Одну для повседневной носки в школу, а вторую для дома. Отложив нужное мне в сумку, продолжил потрошение остальных коробков. В итоге, уже через какой-то час-полтора, обзавелся несколькими рубашками, нижним бельем, носками и даже легкой курткой. Тем более, что зима уже подходила к концу, и мне была нужна скорее весенне-летняя одежда, чем что-то иное. К тому же, я прекрасно понимал, что просто так это ограбление не оставит. И пока весь этот шум не утихнет, ничего из взятого в магазине мне надеть не удастся. Наверняка все это будет отслеживаться, а набирать что-то из взрослых вещей для отвода глаз не хотелось, хотя бы потому, что у меня не так много сил, чтобы тащить отсюда то, что придется выбрасывать на помойку, причем далеко не на ближайшую. Благодаря тому, что моя сумка была пуста, большая часть вещей заняла место именно в ней, но идти только с ними просто душила жаба, потому что в одной из коробок я обнаружил черные шерстяные спортивные костюмы, производства рижской швейной фабрики, которые хоть и оказались несколько великоватыми для меня, но я надеялся за лето немного подрасти, и на следующий год все это было бы как раз в пору. Одним словом, пришлось тушить свет, приоткрывать дверь и ужом выползать за прилавок, а после короткими перебежками на корячках добираться до отдела, где видел находящиеся в продаже сумки и туристические рюкзаки. Сумка хоть и не стала бы лишней, но меня больше интересовал именно рюкзак. В него поместится гораздо больше всего полезного, да и тащить его за плечами значительно легче, чем в руках. Сняв с витрины рюкзак, благо, что возле этого отдела не было окон на улицу и меня не могли заметить, заодно решил заглянуть и в кассу. Больших денег я рам не обнаружил, а мелочь брать не хотелось, тем более, что деньги пока были, и тащить лишнюю тяжесть не было никакого желания, хотя все же позарился на десяток юбилейных рублей, выпущенных в 1965 году в честь 20-летия победы над Германией. В других кассах, куда я заглянул, оказалась одна мелочь, которую я не стал брать. Вернувшись обратно в подсобку, я переложил все вещи в рюкзак, полностью освободив сумку, и решил пробежаться по магазину, в поисках еще чего-нибудь полезного. В итоге, в обувном отделе, нашел для себя мягкие кожаные мокасины, стоящие 27 рублей. Такие точно мне было не купить, и неплохие туфли для школы. Забрал их, уже собираясь вернуться назад и откланяться, как заметил, что дверь, ведущая в комнату завмага, чуть приоткрыта. Сразу же захотелось посмотреть, что там есть. Я не особенно рассчитывал на что-то дельное, но все-таки была кое-какая надежда на то, что у завмага найдется дефицит, который мне пригодится. Глава 7. Прикрыв за собой дверь, я включил свет и обнаружил небольшую комнатку, в которой едва можно было развернуться. Сразу возле двери Справа находился письменный стол с телефоном. Позади него стоял стул с наброшенной на спинку кофтой. Прямо напротив входа одежный шкаф, больше похожий на рабочие шкафчики какого-нибудь завода, а рядом с ним металлический ящик, скорее всего, выполняющий роль сейфа для бумаг. В шкафу находилось демисезонное пальто, женские сапоги и голубой женский халат, примерно такой же, что надевали продавцы этого магазина. Тут же на крючке висело большое махровое полотенце. Потрогав его, честно говоря, позавидовал. В прошлой жизни у меня было нечто похожее и очень мне нравилось. Здесь же приходилось довольствоваться дешевыми вафельными. Но и брать его из шкафа тоже было нерезонно. Поэтому, с сожалением прикрыв шкаф, подошел к столу. Усевшись на стул, открыл боковую тумбу стола и, выдвинув несколько ящичков, задвинул их обратно. Кроме папок с накладными там ничего не было, а они меня не интересовали. Столешница тоже не принесла особой радости. Здесь нашлись с десяток шариковых ручек разных цветов, какая-то мелочь, рубля на полтора, и трешница, прижатая дыроколом. Трешница тут же перекочевала мне в карман, и я уже было задвинул столешницу, как вдруг мне на ноги упало что-то тяжелое. Заглянув под стол, обнаружил связку ключей. Видимо, я двинул столешницу несколько рисковато, и ключи, до этого момента закрепленные каким-то образом под столешницей, сорвались со своего места и упали вниз, задев мою ногу. Взяв связку в руку, сразу же обратил внимание на один из них, выделяющийся по длине и с фигурными бородками. Явно этот ключ предназначался не для входных дверей. Я сразу же перевел взгляд на металлический шкаф и подумал, почему бы мне не попробовать. Вдруг подойдет и там окажется что-то интересное. Ключик подошел идеально. Похоже, это был запасной, потому и связка была закреплена в потайном месте. Едва открыв сейф, с изумлением сделал пару шагов назад и опустился на край стола. Увиденное поразило меня до глубины души. Проклятый возраст. Вот почему мне опять в руки приходит такое богатство, а я не могу им воспользоваться. Как говорится, что такое не везет и как с ним бороться. Опять прямо в руки ко мне просится куча денег, которые я, конечно, возьму, но вот когда еще смогу потратить, большой вопрос. С другой стороны, насколько я помню, до начала 90-х никаких денежных реформ не ожидается. Пусть к тому времени мне будет уже за 30, но ведь в этом случае до того момента я смогу потратить их не один раз. Да не сейчас, но 3-4 года они смогут спокойно полежать и не потеряют своей ценности. Тем более, что ради таких денег можно забыть и о том, что я уже набрал в соседней комнате. Здесь в сейфе лежало 6 банковских упаковок с 10-рублевыми банкнотами, то есть фактически 6 тысяч. Откуда они здесь взялись, меня не особенно интересовало, хотя, кто еще их мог сюда положить, кроме завмага? И наверняка для очередных подарков или отката за тот самый товар, что сейчас заполняет подсобное помещение до самого потолка. Еще в прошлую жизнь я не однажды слышал, какие деньги проходят через руки продавцов и тем более завмагов, поэтому особого удивления я сейчас не испытывал, кроме разве что того, что все это попало мне, да и размышлять было тоже некогда. Поэтому я, быстренько похватав эти упаковки, рассовал их по карманам, быстренько проверил остальные полки сейфа, затем выдернул из замка связку ключей и, тут же бросившись к выключателю, потушил свет. Ужом как можно быстрее добрался до подсобного помещения. Там набросил на спину рюкзак, подхватил свою сумку и также ползком добрался до запасного выхода, который выходил на соседнюю улицу. Первоначально я планировал выбираться через окно, пусть даже разбив стекло, но теперь, имея на руках ключи, решил попробовать воспользоваться ими. Если не подойдут, то выдавить стекло всегда успею, а если подойдут, то и нет вообще никаких проблем. И плевать на сработавшую сигнализацию, ведь даже если придется разбивать окно, то она все равно сработает. Но через двери выбраться всяко быстрее. Пока милиция приедет к магазину, я успею уйти достаточно далеко. Тем более, что уже заранее наметил маршруты отхода. Главное было добраться до городской поликлиники, до которой от здания магазина не больше 200 шагов дворами. Со стороны соседнего переулка, на ее стене имелась пожарная лестница, по которой можно было подняться на чердак. Там я и собирался на время оставить рюкзак с набранной одеждой, чтобы ближе к лету наведаться сюда вновь и уже вполне официально переодеться в эту одежду. Как раз к этому моменту шум, связанный с ограблением универмага, должен был стихнуть. Все произошло совсем иначе, из-за чего все планы пошли коту под хвост. Один из ключей вскрыл запертый замок, я резко приоткрыл дверь, вываливаясь в переулок, и тут же ускорился, стараясь оказаться как можно дальше от этого места. Увы, стоило мне пробежать два десятка шагов, как меня догнал какой-то мужчина, видимо случайно оказавшийся здесь и схватил за плечо, останавливая и разворачивая лицом к себе. «О, Сидоров, а, ну-ка признавайся, что ты делал в такой поздний час в магазине, и что это такое у тебя в сумке и рюкзаке?» Это был Кощей. Какого черта он шлялся по ночному поселку было непонятно, но то, что он поймал меня было плохо, хотя бы потому, что он прекрасно знал меня и не только в лицо, и вполне мог заявить о моей поимке. От неожиданности и сильного волнения, я никак не мог сосредоточиться, чтобы применить свой дар, и хотя чувствовал, что время уходит с огромной скоростью, ничего не мог предпринять. Кощей, между тем, взял себе в руку мою сумку, приобнял меня за плечи, заодно вцепившись ладонью в лямку рюкзака, и к моему немалому удивлению, потащил меня куда-то в глубину переулка, хотя со стороны центральной улицы уже вовсе слышались сирены подъезжающей милиции, прибывшей на сработавшую сигнализацию. «О, это за тобой», — вещал между тем Константин Константинович. «Не тормози, шевели ногами, а то сейчас вместе вляпаемся и мало никому не покажется». «А ведь действительно», — подумал я, — «физрук меня сейчас фактически тащит куда-то в глубину дворов. Если вдруг мы попадемся на глаза милиции, то виноватыми сделают нас обоих. Даже то, что у меня по карманам рассовано 6000 рублей, еще ничего не значит. Я вполне могу обвинить во всем Кощея, сказав, что случайно проходил по улице. Хотя нет, с деньгами может это и прокатит, а вот с детской одеждой точно нет. Ему-то она точно не нужна. Если бы я брал что-то другое, то вариант обвинить мужчину еще мог бы сработать, а так, вряд ли кто-то мне поверит. Правда, не совсем понятно, куда он меня тащит в таком случае, но в любом случае, это гораздо лучше, чем попасть в руки милиции. В этом случае хоть и говорили, что минимальный возраст для уголовного наказания 14 лет, но сажали и в 12-летних. Тем более, что по советским законам грабеж с ущербом более 1000 рублей считался уже тяжелым, а у меня в карманах было 6000. Даже если бы меня не посадили, то приют мог показаться как бы не худшим наказанием, а то, что меня бы отправили туда, не было никаких сомнений. В общем, все висело на волоске, и то, что мне на пути попался Кощей, возможно, было даже и лучше любого другого исхода. Если, конечно, в голову почему-то вдруг пришло воспоминание о местном маньяке, одаривающем женщин и девочек крупными суммами. А ведь Кощей не женат. Почему-то всплыла в голове мысль: да ну, какой из него сексуальный маньяк, он на своих ходулях едва держится. Хотя ходули в этом деле особенно и не нужны. Но тогда зачем он бродит зимой по ночному поселку, ищет очередную жертву? Да и не девочка я, а слухи о мальчиках до меня не доходили. Мысли метались в моей голове, не находя выхода, а я не знал, что же мне делать. В какой-то момент почувствовал, что дотянуться до своего дара и тут же активировав его, попытался понять, что от меня нужно Кощею, и едва не закричал от ужаса. Его мысли заполнялись таким вожделением в отношении меня, что мне просто стало страшно. В его сознании шевелились такие картинки, что не сделай я сейчас хоть что-то в свою защиту и до утра вряд ли доживу. Матери на меня наплевать, а если Кощей сделает со мною хотя бы половину того, о чем мечтает, все закончится весьма трагично, а после просто прикопает где-нибудь за городом, а то и просто бросит на обочине. Искать меня маман точно не станет, а когда кто-то обнаружит, будет уже поздно. Судорожно подыскивая выход из данной ситуации, как-то неосознанно присосался к его источнику и начал потихоньку выкачивать из него энергию, стараясь погрузить физрука в сон, чтобы затем покопаться в его мозгах и заставить забыть произошедшее. У меня это уже иногда получалось. К моему удивлению, он продержался довольно долго. Мы даже успели дойти до какого-то дома, войти во двор и подойти к входной двери, где Константин Константинович вставил ключ в замочную скважину. В этот момент его окончательно разморило, и он насел прямо возле входа в дом. Я же продолжил выкачивать из него энергию, и не мог остановиться до тех пор, пока не почувствовал легкий хлопок и резкое прекращение подачи энергии, отчего мне даже стало немного дурно. Сколько я не всматривался в его тело, так и не смог найти места, где еще недавно светился чуть сероватый темный шар. Более того, его тело прямо на глазах как-то усохло, и сердце перестало биться. Разорвав контакт, я понял, что сам, не желая того, убил или точнее выпил этого человека. С другой стороны, не сделай я этого, уже завтра ко мне пришли бы с обыском. Ведь тот же Кощей, чтобы скрыть следы своего невольного участия в моем побеге, первым бы и заявил о том, что видел меня на улице выходящим из магазина, но не смог догнать, и ему наверняка бы поверили. Или того хуже, уже через 5 минут, я бы стал жертвой его неуемной фантазии, исполняя все его прихоти, а после мое изломанное и не однажды оскверненное тело, наверняка оказалось бы на местном мусорном полигоне. Поэтому я все сделал верно, хотя, конечно, было немного жаль подобного исхода. Но с другой стороны, пусть лучше это будет он, чем я. Впрочем, сожалеть было поздно, поэтому я, подхватив свою сумку, выбрался со двора, и что было сил, побежал в сторону своего дома. Возвращаться в центр города к поликлинике уже не было никакого смысла. Там уже собралась толпа милиции и зевак, несмотря на ночное время, и наверняка к поликлинике я просто не доберусь. Зато, набравшись энергии от физрука, мое тело так и пело, от переполнявшей его энергии, и то расстояние, которое даже на автобусе я преодолевал минут за 5, бегом покрыл, затратив ненамного больше времени. Здесь, на окраине, поселок уже спал. На улице и так было не слишком много фонарей, да и с теми, что время от времени появлялись, расправлялись довольно быстро, не заботясь о том, что на улице будет темно. Но сейчас это мне было даже на руку. Добравшись до своего дома, обошел его вокруг и тихонько поднялся по лестнице на чердак. Здесь, по деревянным балкам, служащим основанием для крыши, подсвечивая себе карманным фонариком, перешел в один из углов и там сбросил рюкзак, только сейчас поняв, как он отдавил мои плечи. Потом перешел в соседний угол и, откинув пласт стекловаты, которая использовалась в качестве утеплителя, сложил под нее все 6 пачек денег, оставив в кармане только 3, взятую из стола, после чего тщательно все разровнял, вылез наружу и, тихонько прикрыв окно, ведущее на чердак, спустился вниз на землю. Здесь сразу же взялся за лестницу и, убрав ее от чердачного окна, отнес к сарайчику, положив возле него. Затем вернулся назад, подхватил сумку и направился в дом. Как я и предполагал, маманя находился в субботнем запое, уснув прямо возле стола, в большой комнате, и успев даже напустить лужу возле себя. О телевизоре она, естественно, забыла, и сейчас на нем мельтешили какие-то помехи. Передачи заканчиваются еще до полуночи, а сейчас время приближалось к 2 часам ночи. Выключив телевизор и свет в зале, прошел в свою комнату и, прикрыв дверь, включил свет. Сна не было ни в одном глазу. Зато перед моими глазами лежал труп Кощея, которого я ненароком выпил до самой смерти. И это очень действовало мне на нервы, заставляя переживать, прокручивая раз за разом все, что произошло совсем недавно. Чтобы как-то отвлечься от этого, я взялся разбирать свою сумку. В ней было в основном нижнее белье, которое я подхватил в магазине, 2 десятка пар носок, носовые платки, бутылочка духов «Красная Москва», которую я собирался подарить маман на 8 марта, хотя и сомневался, что она будет использовать их по назначению. Пара жестяных коробочек с зубным порошком, паста хоть и выпускалась, но была таким дефицитом, что не стоило и надеяться ее отыскать, и новенькая зубная щетка, подхваченная мною в парфюмерном отделе. Поэтому я решил, что даже если маманя или кто-то еще увидит у меня эти вещи, больших вопросов по их поводу не возникнет. Сложив все это в свой шкаф, я бросил сумку на стол, потом открыл форточку и, устроившись на подоконнике, закурил, пуская дым на улицу. Просидев так около получаса, я наконец достаточно успокоился, после чего закрыл форточку, разделся и лег спать. Едва голова коснулась подушки, как я тотчас вырубился и уснул. Что снилось мне в эту ночь, убей не помню. Проснулся я ближе к полудню. Маманя к этому моменту уже отошла от вчерашней пьянки, и хотя ее еще слегка потряхивало, но пиво довольно действенно выводило ее из запоя. Я же радовался, хотя бы тому, что ее срывы происходят всего раз в неделю, и не особенно затягиваются во времени. Слегка перекусив, собрал вещи и сказал матери, что пойду схожу в баню. В нашем городке она работала без выходных дней, но в субботу и воскресенье ближе к вечеру был большой наплыв народа. Поэтому лучше всего было идти туда или рано утром, или в обед. После можно было просто не дождаться своей очереди. Сев на городской автобус, проехал несколько остановок и сошел возле бани. Купил билет, немного поразмышляв, отправился в душ. Цена была одинаковая — 16 копеек, но зато в душе не нужно было искать тазик и место, чтобы хоть немного присесть или поставить таз с водой для помывки. К тому же мне хоть и нравилось другой раз попариться, но толкаться среди голых мужиков в толпе не нравилось совершенно. В душе было гораздо спокойнее, хотя и пришлось высидеть около получаса, пока подошла моя очередь. Впрочем, сидение в очереди пошло мне на пользу. Город буквально бурлил новостями, и невольно прислушавшись к разговору двух женщин, можно сказать из первых уст, узнал, что произошло этой ночью в нашем городке. На первом месте, как ни странно, стояла новость о поимке городского маньяка, которого обнаружили мертвым у дверей собственного дома. Городок у нас маленький, все друг друга знают, поэтому о таком понятии, как тайна следствия, здесь даже не слышали. Говорят, обнаружила маньяка рано утром молочница, которая разносила по домам молоко от своей коровы. Увидев лежащего у входа мужчину, тут же добежала до милиции и сообщила им новость, ну и, как водится, тут же попала в понятые. Расписку о неразглашении она подписывать просто отказалась, сказав, что неграмотная. И тут же все, что увидела в доме, разнеслось по городу, разумеется, украсившись такими подробностями, которые только могли возникнуть в голове женщины. Судя по ее словам, произошло примерно следующее. Стоило милиции войти в дом, как то, что Константин Константинович Милкин, не просто обычный учитель физкультуры, а самый настоящий маньяк, стало понятно буквально с первого взгляда. Мало того, что на глаза милиционерам попались детали женской и детской одежды, бережно хранящейся на полочках одежного шкафа, издавая при этом характерные запахи грязного белья, так еще и все они были снабжены фотографиями своих бывших владельцев. На столе нашелся фотоальбом с откровенными фотографиями. Причем среди обычной порнографии, видимо приобретенной в каком-то поезде у глухонемых, здесь имелись и снимки нескольких легко узнаваемых женщин, девочек и даже мальчиков нашего городка. Ты представляешь? Женщина, оглянувшись по сторонам, а затем прислонившись к уху соседки, произнесла шепотом, который легко можно было различить из-за десяток метров. Среди тех фотографий была жена председателя райисполкома, главный врач поликлиники и даже дочка второго секретаря нашего райкома партии. Учитывая, что все фотографии изображали своих героев и героинь неглиже, вопросов, как они в альбоме появились, не возникало. Кстати, тут же в доме были обнаружены два фотоаппарата и все необходимые для изготовления фотографий. А в спальне, ты не представляешь, шептала тетка во всеуслышание своей подружке. Там фотографии были даже на стенах, в таких миленьких резных рамочках. Не может быть, воскликнула ее собеседница. Сама видела? Да, нет же. Молочница, я же говорила. Но она-то врать не станет, восклицательные и вопросительные знаки. Поэтому единственный вопрос, который вертелся у всех на языке, касался лишь того, почему все пострадавшие от действий маньяка в один голос утверждали, что на его лице была маска с прорезями для глаз, и поэтому они его не могли опознать. И как они могли его не узнать, если все фотографии альбома были сделаны в одном и том же месте, в спальне дома, ему принадлежащего? Об ограблении магазина вспоминали скорее мимоходом. Кто-то из очереди вообще упомянул, что по словам заведующей практически ничего не пропало, больше беспорядка учинили, чем что-то украли. Видимо, хотели скрыть недостачу. Тем более, что в замке входной двери обнаружились запасные ключи, пропавшие еще год назад, из кабинета заведующей. Одним словом, кто-то из своих, и сейчас будут проводить большую ревизию, после которой полетят многие головы. Хотя и было очень заметно, что заведующая сильно расстроена. С другой стороны, наверняка и у нее рыльце в пушку, а любая ревизия – это лишняя нервотрепка. Вот и переживает бедняжка. Дождавшись своей очереди, от души помылся, переоделся в свежее, только из магазина новое белье, натянул новые носки и довольный вышел из бани. В ближайшем кафе взял шницель, стакан какао и прекрасно пообедал, а после еще и купил мороженое и довольный вышел на свежий воздух. Дождавшись своего автобуса, доехал до дома и спокойно закурив прошествовал до собственного двора. Ради интереса заглянул в почтовый ящик, висящий возле ворот, и к своему удивлению обнаружил в нем пару писем, одно из которых датировалось аж декабрем прошлого года. а второе пришло совсем недавно. Оказалось, что это письма от бабушки из Ташкента. Пару-тройку лет назад я отдыхал у нее летом, и очень захотелось бы повторить это еще раз. Матери дома не оказалось, поэтому я прошел в свою комнату, разделся, потом прошел на кухню и поставил чайник. Пока грелся, решил узнать новости из писем. Глава 8. Одно письмо, то которое пришло раньше, было адресовано матери, второе, недавнее мне. Хоть вроде бы и одна семья, но все же решил соблюсти хоть какие-то приличия, и потому, дождавшись прихода матери, показал письмо ей. Ее реакция, честно говоря, меня очень удивила, потому что она, вырвав письмо у меня из руки, даже не взглянув на конверт, бросила письмо в печь. Хорошо хоть я доверился своему чувству и то письмо, которое пришло на мое имя, убрал с глаз, а то наверняка его судьба была бы похожа на первое послание. «Ты, почему не стала его читать?» – удивленно спросил я. «Не твое дело», – огрызнулась мать. Потом спустя пару минут все же снизошла и добавила: «Не хочу я с ней общаться, она же твоя мать, и, что теперь, опять ее нравоучения слушать?» «Да уж, а нравоучения послушать бы стоило», — подумал я. Заварив чаю прямо в стакане, я прошел в свою комнату, сказав, что буду делать уроки, и мне желательно не мешать. «Дверь закрой и делай, я телевизор буду смотреть». Единственное, что услышал я в ответ: «Что же, как вариант, меня это вполне устраивало. В письме бабуля приглашала меня на все лето к себе в гости, и как бы между делом интересовалась о том, почему мать не отвечает на ее письма, и все ли у нас в порядке. В общем, обычное письмо соскучившейся бабули к внуку, с намеками на то, чтобы я рассказал ей о том, что происходит в моей семье. Честно говоря, я и сам задумывался о том, чтобы написать ей, но сколько бы я ни искал ее адрес, так и не нашел. Похоже было на то, что мамашка специально избавилась от всех ранее пришедших писем. Впрочем, учитывая обстановку в доме, хвастаться было нечем. Теперь, когда у меня в руках находилось письмо с обратным адресом, было гораздо проще. Письмо получилось довольно длинным. Я рассказал в нем о всех домашних новостях, в первую очередь указав с несколько радостным акцентом на то, что папаню взяли на горячем, и теперь ему грозит как минимум 3 года колонии. И что это меня очень радует, хотя бы потому, что теперь меня некому будет пороть, а маманя, не видя перед глазами вечно пьяного отца, вроде бы встала на путь исправления, потому как даже устроилась на работу, и теперь мне не нужно питаться подножным кормом, потому что она все-таки что-то готовит. Да и пить стало меньше, срывается разве что по субботам, но к понедельнику, как правило, уже приходит в себя. И хотя перегаром от нее несет постоянно, но все же не до такой степени, чтобы валяться, где попало, и заливать в доме палас. Расписав все радости и горести сегодняшних и недавно прошедших дней, прочел свое произведение и понял, что отправлять этот опус бабуле точно не стоит. В принципе, о том, что мать спивается, она, я думаю, знает и так, но когда об этом, не стесняясь, рассказывает ее ребенок, это уже чересчур. Скомкав исписанный лист, решил ограничиться скупыми фактами, не особо вдаваясь в подробности, чтобы лишний раз не нервировать бабулю. Во-первых, с радостью сообщил о том, что папаню забрали в милицию, и он сейчас находится под следствием за попытку ограбления старухи-самогонщицы. Во-вторых, отметил, что этот факт, и то, что ему прочит как минимум 3 года колонии, меня очень обрадовал. Причем, как минимум по 2 причинам. Одна из них касалась того, что меня некому стало беспричинно наказывать, а вторая то, что мать стала меньше пить. Так срывается иногда, но в общем вот уже месяц ведет, можно сказать, трезвый образ жизни. Расписывать, как было раньше, не стал, чтобы лишний раз не волновать бабулю. А то, что забрали в милицию отца, я думаю, на ней никак не отразится. Тем более, насколько я знаю, она всегда была с ним в контрах. Может, даже порадуется за мать и за меня. О себе упомянул, что все в порядке, учиться в отсутствии папани стал даже лучше, и хотя пока еще не отличник, но надеюсь, что к концу года выйду на твердые 4. А по немецкому языку, так и вообще уже числюсь в отличниках. Ко всему прочему добавил, что очень хочется повидать бабулю, и если она выберется к началу июня к нам, то с удовольствием отправлюсь к ней на все лето. На этом, собственно, и закончил свою писанину. Разве что передал привет деду и пообещал всех расцеловать при первой же встрече. Перечитал написанное, исправил пару ошибок, и, сложив лист вдвое, сунул в одну из тетрадей. Туда же положил и конверт с письмом от бабули, чтобы не потерять адрес. Хотя адрес я уже запомнил и так, сложного там ничего не было. Ташкент 102, квартал 1, дом 49, квартира 8, Караевой Валентине Никитичне. Уже в понедельник, то есть на следующий день, зашел после школы на почту и купил два конверта. В один сразу же вложил письмо, отправив его в Ташкент, а второй оставил у себя, надеясь, что бабуля напишет еще. В школе все бегали как наскепидаренные. Еще бы, один из учителей оказался преступником. Вдобавок ко всему, к директору вызвали троих старшеклассниц, которые потом выскакивали с заплаканными глазами. Правда, все же довольно быстро сообразили, что подобные вызовы ставит несмываемое клеймо на девочек. Ведь все сразу же догадались, что вызывают тех, кто отметился в Кощеевом фотоальбоме. Тем более, что слухи о нем разнеслись по школе быстрее ветра, но вроде бы ограничились только этими тремя, за что потом, опять же по слухам, влепили строгий выговор директрисе за недальновидность. Универмаг не работал, но возле него постоянно околачивалась милиция, что-то проверяя и вынюхивая. Впрочем, все это продолжалось очень недолго, и в итоге уже в субботу магазин открылся вновь. Правда, сменилось как минимум два продавца, и заведующим стал какой-то мужчина. На этом все и завершилось. Видя подобное дело, уже в следующий понедельник я рискнул и, слазив на чердак, достал оттуда новенькие брюки и пару рубашек, и пришел в школу во всем чистом. Честно говоря, если кто-то и обратил на это внимание, то ничего мне не сказали. А мамашке было вообще давно наплевать, в чем я хожу и где добываю вещи для себя. А совсем недавно она попыталась вновь загрузить мой шкаф подержанными вещами. Так я, едва увидев это, сразу же пресек это дело, собрав все тряпки и вынеся их в ее комнату. Мать попробовала было возмутиться, но я встал в позу и сказал ей, что в моем шкафу будут находиться только мои вещи. У тебя сейчас комната свободна, шкаф тоже. Можешь, кстати, и отцовы вещи на рынок снести. Ему еще не скоро они понадобятся, а за это время и сопреть могут. Мать вначале собралась было возмутиться и устроить скандал, но после подумала: а ведь правда, что она теряется-то? Ну, оставить там выходной костюм и пару белья поновее, а остальное можно вполне продать. И потому, даже не став мне отвечать, ринулась в свою комнату, занявшись переборкой вещей. Уже к вечеру она ходила радостная. Похоже, наткнулась на еще одну заначку, потому как даже в кои-то веки спросила у меня, что мне нужно из вещей. Ну, я и вывалил ей, что не отказался бы от весенней куртки, и брюки бы тоже не помешали, не говоря обо всем остальном. Впрочем, все это осталось просто словами. Уже к понедельнику она все это забыла, а я не стал напоминать ей об этом. Да и по сути, сейчас у меня было все необходимое. Зато, зная ее, можно всегда сослаться на то, что мы уже ходили в магазин или на рынок и что-то покупали. От постоянных возлияний с памятью у нее полный завал. Не деменция, но забывает она очень многое. Оказалось, что расследование, касающееся отца, завершено, и в пятницу должен будет состояться суд над ним. Я, конечно, туда не пойду, детей на такие мероприятия не пускают, разве что в качестве подсудимых, но, думаю, маманя мне все доложит и так. Поэтому в этот день мы вышли из дома вдвоем. Маманя отпросилась с работы и поехала в городской суд, а я отправился в школу. Уроки прошли как обычно, ничего особенного в школе не произошло. А вот по возвращении домой я застал маманю в расстроенных чувствах. А ее расстройство, как правило, гасилось только одним способом – самогоном. Но так или иначе, я смог выдавить из нее результаты суда. Как оказалось, папане дали 5 лет строгого режима, и ждать его быстрого возвращения не стоило. Меня же удивил такой большой срок, а самое главное – то, что назначили строгий режим содержания. Обычно первоходкам, то есть тем, кто шел по первому разу, дают общий, тем более, что статья «грабеж» не подразумевала подобного наказания, тем более, что его застали на месте преступления и грабежа, как такового не было, была всего лишь попытка. Но, по словам матери, сюда приплюсовали ограбление киоска «Союзпечать» с устроенным пожаром, а это уже тянуло на ущерб более 1000 рублей, то есть квалифицировалось как особо крупное. Вдобавок ко всему, его лепший друг Талиныч попытался скостить свой срок и вывалил на следователя еще пару чистосердечных. В итоге сюда добавили кражу бензина с местного завода, где отец подрабатывал сторожем, и ограбление кладовой на том же заводе, откуда друзья утащили 10-литровую бутыль спирта. Разумеется, подобное предательство Папаня никак не мог оставить без ответа, и в итоге, ему добавили срок за нанесение тяжких телесных повреждений. Как он сумел оказаться в одной камере с Толинычем, история умалчивает, но в итоге его закадычный друг сейчас пребывал в больнице, залечивая ушибы и переломы, а отец готовился к отправке на зону. Маманя же топила свое горе в самогоне, и похоже, это может затянуться надолго. В расстроенных чувствах я отправился к себе в комнату, задумавшись о том, как бы чего ни вышло, хотя по большому счету, мне не привыкать. Если маманя до понедельника не сможет прийти в себя, придется вновь переходить на подножный корм. Но сейчас это заботило меня, уже гораздо меньше, чем еще несколько месяцев назад. Все же имя за душой большую заначку, все воспринимается, гораздо легче. Утро, никаких изменений не принесло. Мамашка была в отключке, поэтому я по-быстрому оделся, подхватил сумку и, выскочив из дома, поехал на автовокзал, чтобы позавтракать там. Дома ничего приготовленного не оказалось. В школе все было по-прежнему, разве что после первого урока, когда все высыпали в школьный двор на перемену, мимо школы промчались две пожарные машины, распугивая случайных прохожих своими сиренами. Что-то слишком часто они ездить стали, заметил приятель, с которым мы перекуривали за углом школы. Да уж, не к добру, добавил я, еще не зная, что мои слова окажутся пророческими. А к концу пятого урока в наш класс заглянул наш завуч Нургали Нигматулович. Вечно хмурый мужчина плотного телосложения, невысокого роста и с голосом, напоминающим рокот двигателя внутреннего сгорания. Его так и прозвали за глаза Мотор Моторыч. Что именно он преподавал, и преподавал ли вообще, я не знаю, да и по большому счету, мне это было неинтересно. Найдя глазами преподавателя, он подозвал ее к себе, сказал пару слов, и уже Татьяна Евгеньевна назвала мою фамилию и сказала, что меня вызывают к директору с вещами на выход. Решил пошутить кто-то их пацанов. Пройдя по школьным коридорам, вошли в кабинет директора школы, и там я увидел нашего участкового, того самого, который когда-то приходил по жалобе соседа. Это было неспроста, и мое сердце учащенно забилось, предвкушая какие-то неприятности. «Давай, Володя, одевайся, и тебе придется съездить с Ахмедом Бахтиеровичем». «А, что произошло?» – взволнованно спросил я. «Я что-то нарушил, учитывая то, что на мне сейчас были вещи, взятые в универмаге». Подобный вызов заставил слегка занервничать. «Как раз с тобой все в порядке, даже удивительно», — ответила директриса. «Впрочем, Ахмед Бахтиерович тебе все объяснит». Дойдя до гардероба, я натянул свой бушлат, закинул на плечо сумку, и вместе с милиционером мы вышли из школы. Там нас уже поджидал милицейский УАЗик, мы сели в него и отправились в городской отдел милиции. В отделе мы поднялись на второй этаж и вошли в один из кабинетов, где находился молодой лейтенант. И вот тут меня огорошили тем, что я остался сиротой. Да, как же так, недоумевал я. Вроде же все в порядке было. Да мать была слегка выпиши, переживала за отца, собиралась затеять стирку. По словам участкового и собственным мыслям, касающимся случившегося, произошло следующее: мать с утра, скорее всего, накатила очередную дозу самогона и решила чуток отдохнуть. А так как возлияния начались еще с вечера, и вчера печку никто не топил, то к утру дом оказался основательно выстужен. Так оно и было, я помнится, ложась спать, чтобы не замерзнуть, надел на себя шерстяной спортивный костюм, залез с головой под одеяло, и то чувствовал, что в доме холодновато. Ну, а тут, маманя просто решила не заморачиваться с этим, решив, что нафига ей возиться с печкой, когда дома есть свет и электрокамин. Хотя камином это чудо инженерной мысли назвать нельзя. Папаня притащил его с работы еще в прошлом году. Тогда еще у нас не отключили свет за неуплату. Это была полуметровая асбестовая труба, установленная на сваренные из арматуры опоры и со спиралью, которая прилегала к этой трубе, охватывая ее в несколько оборотов. Мощность этого козла была таковой, что за 5 минут работы он прогревал дом так, как не прогревала печь за пару часов. Правда, счетчик при этом крутился как бешеный, но мамашке на это было просто наплевать. После того, как нас обесточили за неуплату, козел так и стоял бездействуя. А сейчас, похоже, маманя забыла обо всех моих предупреждениях. Дальше можно было не объяснять. Включив камин, она легла на койку и, пригревшись, уснула, плюс к тому алкоголь, который просто разморил ее до такой степени, что она не пришла в себя, даже когда в доме начался пожар. Ведь наверняка еще и белье где-нибудь неподалеку поразвесила, чтобы то просохло. Ведь предупреждал же ее. Вырвалось у меня восклицание. «А чем вы ее предупреждали?» Тут же сделал стойку лейтенант. Поняв, что проговорился, тут же пошел в отказ. «Не, я». Примерно месяц назад, когда отца уже забрали в милицию, начал сочинять я. Мать привела в дом какого-то мужика, и тот наладил ей свет, но предупредил, что просто подоткнул провода к счетчику, и что кроме пары лампочек или телевизора ничего включать нельзя, иначе замкнет. Еще и посмеялся, сказав, что перепутал провода, и счетчик крутится в обратную сторону. «Что за мужчина, сможешь опознать?» «Может и смогу», пожал я плечами. Но, честно говоря, впервые увидел его, и то мельком. Я после ушел делать уроки, а мать с ним на кухне разговаривала. Понятно. Впрочем, это не важно. А важно состояло в том, что теперь, после того, как отца ждут 5 лет колонии, а мать сгорела вместе с домом в устроенном ей уже пожаре, мне светило, как минимум школа-интернат, и это было хуже всего. И от этого было просто не отвертеться. И дело даже не в моем возрасте. На данный момент на руках у меня не было ни единой бумажки, говорящей о том, кто я такой. По большому счету, сейчас мне это было и не нужно. Как минимум до 16 лет, то есть до момента получения паспорта, документы не были столь уж необходимы. Но проблема состояла в другом. Мне негде было жить, и поэтому имелась всего одна дорога – приют. Хотя, послушайте, а почему именно приют? – воскликнул я. У меня ведь есть бабушка, не такая уж и старая, ей всего 50 лет. Лейтенант, сидевший за столом, да и Ахметака, тут же встрепенулись. Все же одно дело оформлять ребенка, то есть меня в приют, и совсем другое, отдать на попечение родственнику. И если, скажем, родственники могут и отказаться от подобной чести, то бабушки обычно с радостью соглашаются. Ну, пусть не с радостью, люди все же разные, но в большинстве случаев происходит именно так. Тут же был задан вопрос, где она живет. Я тут же сунул руку в свою сумку, достал оттуда тетрадь и выложил из нее конверт с ее адресом. «Я с ней переписываюсь», — объяснил я. «А это последнее письмо от нее». Лейтенант записал все, что я рассказал, предложил посидеть здесь, а сам куда-то убежал. К начальству, а после, наверное, позвонит в Ташкент. «Межгород только из кабинета начальника подключен», — произнес участковый. «Так что не расстраивайся, найдут ее быстро. Тебе, конечно, придется с недельку побыть в школе-интернате, но неделя – это немного, можно потерпеть». Минут через 10-15 лейтенант вновь вошел в кабинет и обрадовал меня тем, что по адресу бабушки был отправлен человек из ташкентского отдела милиции, и он решит все вопросы. «Одним словом», – добавил лейтенант, – «Ахмед Бахтиерович сейчас отвезет тебя в интернат, договоренность на временное проживание с ними есть и поселит там. А думаю, к следующим выходным отправишься в Ташкент, если, конечно, бабуя захочет тебя принять в семью. Но если нет, тут уж я ничем помочь не смогу, извини». И мы отправились в интернат. Глава 9. Встретили меня настороженно. Одно дело общаться со своими сверстниками, находясь на иждивении родителей, пусть и таких, какие были у меня, и совсем другое, оказаться одним из приютских. Как бы то ни было, но пока я жил в семье, мне так или иначе завидовали. Конечно, понимали, что моя жизнь в той семье мало отличается от их жизни, но все же, каждый из приютских, как мне кажется, готов был терпеть любые неудобства, побои, жить впроголодь, но все же находятся в семье. А те, что говорят, что приют стал для них настоящей семьей, скорее всего лукавит. Хотя кто знает, может, где-то и встречаются бескорыстные люди, готовые на все ради чужих детей, при этом имея свою семью и своих собственных, но мне кажется, все это из области фантастики. Просто выпускники подобных заведений выдумывают для себя некую идеальную фигуру, так сказать, своего идола или ангела, которого и несут сквозь всю свою жизнь. А что еще остается? При вселении Ахметака посоветовал мне никому не рассказывать о том, что у меня есть бабуля, и что она может меня забрать. Да я и сам не собирался этого делать. Прекрасно представляя местные нравы, понимал, узнай местные, что я здесь временно, или хотя бы надеюсь на это, и все меня просто затравят. Одно дело, когда к ним попадает тот, кто станет одним из них, и совсем другое, когда тот, кому надо просто пересидеть какое-то время. В первую же ночь меня обобрали. Правда, взяли не так уж и много. Пару чистых тетрадей, что остались у меня после школы, набор цветных ручек, пачку БТ и случайно оставленные в боковом кармашке 5 рублей. Судя по оставшемуся приклеенным дну сумки, до основной суммы все-таки не добрались, и хотя бы это радовало. Огорчало еще и то, что сгорела та часть денег, что оставил тумбе своего стола, а самое главное те 6000 рублей, что были спрятаны на чердаке дома. Вот, что мне стоило сунуть их куда-нибудь в сарай, в самый темный угол, и тогда все было бы нормально, а сейчас, все наоборот. И это, как ни странно, огорчало даже больше, чем смерть матери. С другой стороны, я ее и знал-то всего несколько месяцев, и далеко не с лучшей стороны, ну если не считать того, что иногда вспоминалось, доставшись мне от Вовочки, а так она была для меня, фактически чужим человеком. Конечно, было жаль ее чисто, как человека. Все же смерть в огне, думаю, не самая приятная, но и в общем-то на этом все и заканчивалось. Учебникам, что оставались со школы, тоже приделали ноги, хотя кому они понадобились, было не очень понятно, к тому же они были далеко не новыми. Разве, что на туалетную бумагу изорвать. Впрочем, я особенно не переживал. Видя, что я никак не реагирую на подобное, немного пофыркали на меня, и вроде бы успокоились. После завтрака, все мы отправились в школу, при этом, мне никто не удосужился рассказать о расписании, о том, что задавали учить, и о местных правилах. Одним словом, решили устроить себе праздник, подставив новичка по полной. Преподаватели тоже оторвались от всей души, спрашивая меня на каждом уроке. И если на основных я еще что-то бормотал, показывая хоть какие-то знания, то на истории Узбекистана, которую я не особенно любил, и узбекском языке, который вообще не воспринимал как предмет, откровенно плавал, только потому что он был никому не нужен, и в моей прошлой школе его давали на «отвяжись». Тем более, как это обычно было принято в Союзе, заставляли изучать классический, литературный узбекский язык, который в большинстве случаев не понимают сами узбеки. Вы думаете, я вру? А попробуйте спросить любого узбека, о чем поют их знаменитые национальные певцы, и большинство не сможет сделать точного перевода. Я как-то еще в прошлой жизни спросил об этом одного знакомого, и тот долго вслушивался в песню, а после сказал, что певец поет о любви, а конкретно, хоть пару строк переведи. Это литературный язык, я плохо его понимаю на слух, а зачем тогда петь такие песни, которые никто не понимает? Но вот ты же слушаешь, например, Куин, Лед Зеппелин или Абба, ты понимаешь, о чем они поют? Я тогда не знал английского так хорошо, как сейчас, и потому ответил, нет, но тут важно скорее музыка, общий фон, ведь красиво же поют. Вот и у нас так же, мы считаем эту мелодию прекрасной, и вдобавок пусть не весь текст, но все же понимаем, о чем именно поют, а ты не знаешь даже этого, и потому традиция такая создавать песни и литературные произведения именно на классическом языке, чтобы при необходимости его могли понять в любом месте республики. Да это только в России язык практически одинаково на всей территории, а в том же Узбекистане, например, в Каракалпаке, говорят совсем иначе, чем в Ташкенте или на Мангане. Хотя расстояния гораздо меньшие, чем между Москвой и, допустим, Хабаровском. В итоге, я схлопотал двойку по истории Узбекистана, а узбечка, преподававшая язык, сделала мне замечание. Как результат, уже после обеда, весь мой класс выстроили в общежитии, сунули мне в руки учебник истории и заставили учить параграф, по которому я получил двойку, наизусть. Разумеется, можно было возмутиться, применить свои способности, но мой старый приятель предупредил, что лучше и быстрее будет просто выучить, тем более, что все равно заставит. А самое паршивое состояло в том, что пока я учил этот параграф, весь класс стоял в строю напротив меня, сверля меня злобными взглядами. Здесь вовсю действует правило: один за всех, и все за одного, точнее скорее вторая его часть. Другими словами, даже если бы я взбунтовался, то пока не выучил бы этот чертов параграф, все остальные продолжили бы стоять в строю. А ночью, все же час стояния в казарме, никого не настраивает на благодушие, зато достаточно быстро учит правилам поведения, и заставляет учиться, через «не хочу» или «не могу». Даже если не понимаешь предмета, учи наизусть, зубри, но когда вызовет преподаватель, будь добр ответить. Пусть на трояк, но главное не двойка. В противном случае накажут всю группу, а уж группа отомстит за это тебе. Ночью мне устроили темную, по сути, Так было даже проще. Прикрыли одеялом и слегка попинали через него. Ну типа для того, чтобы я не видел, кто пинал и не мог пожаловаться на него. Я как раз видел всех, благодаря своей способности, но мстить кому-то из них не стал. Только потому, что здесь такие правила, и через это прошли считай все. Да и за что, в общем-то, мстить? По сути виноват сам. Тем более, что еще раньше знал о том, что за плохое поведение и учебу здесь наказывают. Знал, но решил пустить это на самотек. И вот результат. Что интересно, после того, как выучил, никто не удосужился рассказать о том, какие уроки были заданы на завтра. То есть это сугубо твои проблемы. И правило, озвученное выше, работает только в одну сторону. Не выучил, все отвечают за одного, но никто не предложит тебе помощи, пока сам не попросишь об этом. Уже представляя, что и завтра все учителя будут смотреть мою подготовку, решил подсуетиться и узнать, какие именно предметы находятся в расписании. И уже без понукания выучил все самостоятельно. Следующие дни проходили относительно спокойно. То есть сблизиться со мной особого желания ни у кого не было. Пока что присматривались, ну и не отказывали в общении. Вообще-то, жить здесь было можно. Это, конечно, не семья, но с другой стороны, здесь хотя бы не нужно было заботиться о том, где бы и чего сожрать или надеть. Пусть не слишком сытно, однообразно, но так или иначе, а сильного голода я не испытывал. В крайнем случае, при наличии денег, можно было что-то недостающее приобрести в городе. Больших запретов на выход в город не имелось, разве что было ограничение по времени. И обязательно нужно было ставить в известность дежурного воспитателя, куда ты пошел, когда вернешься. Точнее, последнее определял как раз воспитатель. И если опоздал, наказание было неминуемо. Конечно, не физическое, но, как говорится, один за всех и все на одного. А уже потом, на тебе отрывались те, кто пострадал из-за тебя. Говорят, такую систему ввел еще великий Макаренко, чтоб ему пусто было. Дни проходили за днями, а бабушка так и не появлялась на горизонте. Причина ее отсутствия для меня была не очень понятна. По моим сведениям, ей сейчас было не больше 55 лет, а это далеко не тот возраст, когда задумываешься о вечности. Да и в письме она приглашала меня в гости. И вдруг, когда это мне понадобилось, полное молчание с ее стороны. Поневоле пришлось вживаться в среду и устраивать свой быт именно здесь. Учебу я подтянул достаточно быстро, и вскоре уже числился, если и не среди хорошистов, то твердо направляющимся в ту сторону. А что еще оставалось делать? Здесь жили строго по распорядку дня, не отступая от него практически ни на шаг. И если давалось личное время, в большинстве случаев хотелось оказаться вне общежития школы-интерната. А чтобы оказаться за его пределами, нужно было хорошо учиться и не иметь замечаний от воспитателей. А все замечания в отношении воспитанников в обязательном порядке заносились в специальный журнал. А после еще и ставились отметки, исправился ли воспитанник или продолжает упорствовать. Все было не так просто. Кстати, это была именно школа-интернат, а не детский дом. Отличия состояли в том, что примерно треть или чуть больше учеников все же имели за стенами этого заведения родителей или семью. Просто эти семьи жили в горных кишлаках и аулах, где не было возможности организовать школу, поэтому, как только начинался учебный год, все они приезжали сюда и находились здесь с сентября по конец мая. Изредка, если за ними приезжали родители, их отпускали на каникулы в течение года. В противном случае все оставались здесь. Некоторые, как один из моих старых приятелей, имели семьи и здесь в поселке, примерно такие же, как до недавнего времени была и у меня. Здесь хотя бы не нужно было думать о том, чем будешь питаться на следующий день, и будешь ли питаться вообще. Почему я сам, в таком случае, до этого момента жил с ними? Из разговоров старших, примерно понял подоплеку этого. Дело в том, что мать получала на меня некое пособие. Много или мало, не знаю, но тем не менее эти деньги у нее появлялись. Если бы меня оформили в приют, то выплаты сразу же бы прекратились. Разумеется, это было невыгодно, вот и козыряли тем, что отец, якобы участник войны, и обо мне достаточно заботится дома. Хотя, до сих пор до меня не доходит, как он мог быть участником войны, если родился в 1929 году. На ум приходит только два, нет, три варианта. Первый, будучи пацаном, сбежал на фронт и пристроился сыном полка. Насколько я помню, такие случаи были не единичны. Только широко известных личностей, бывших сыновьями и дочерьми полков, насчитывается больше 20. Навскидку вспоминается советский писатель Валентин Пикуль, бывший во время войны юнгой Северного флота. Второй вариант – партизаны. Там тоже встречалось достаточно много детей, вот только как он смог туда попасть, не совсем понятно, опять же исходя из того, что местом рождения у него указан Зангиата, поселок, расположенный неподалеку от Ташкента, и широко известный своими тюрьмами. В нем располагается ташкентский следственный изолятор, СИЗО, называемый в народе Таш-тюрьма, печально известная женская колония и детская воспитательно-трудовая колония усиленного режима. И, наконец, третий вариант, говорящий о подделке документов. Я не буду кричать об этом вслух, потому что у меня нет этому доказательств. Но, честно говоря, больше склоняюсь именно к третьему варианту. Впрочем, все это в прошлом, мне же надо задуматься о будущем. В один из выходных удалось вырваться в увольнение. Здесь это называют именно так, как в армии. При этом, чтобы получить его, нужно не иметь ни единой двойки в школе, ни одного замечания от воспитателей и учителей, и попасть под хорошее настроение дежурного воспитателя. В противном случае, будь ты хоть круглым отличником и примером для всех остальных, хрен тебя кто отпустит в город. И я наконец получил возможность добраться до родительского дома. Увы, здесь сохранился фактически один фундамент и, возможно, погреб. Все остальное сгорело дотла, что в общем-то было не мудрено, учитывая, что дом был деревянным и довольно ветхим. Вообще-то я все же надеялся на лучшее, тем более, что родительская комната находилась на противоположном конце дома. Но надежды не оправдались. Что не сгорело в пожаре, было добито теми, кто все это тушил, и наверняка соседом, который сейчас, заслышав шум, спокойно вышел из сарайчика с инструментом и, присев на какой-то ящик, смотрел на меня, улыбаясь, прекрасно понимая, что теперь-то я точно не смогу предъявить ему никаких претензий. Претензий я, разумеется, предъявлять ему не собирался, а вот наведаться как-нибудь к нему в гости, разумеется, в его отсутствие, такая идея у меня промелькнула. Ведь наверняка у него можно разжиться чем-нибудь необходимым. Тем более, что я ни разу не видел, чтобы у него в доме появлялся кто-то еще. И знал о том, что он служит в войсковой части неподалеку от нашего поселка, так как иногда встречал его в военной форме с длинной красной полосой на погонах, говорящей о его старшинском звании. Я, конечно, побродил по углу дома, расшвыривая палкой останки обгорелых предметов мебели и надеясь отыскать хоть что-то, но, увы, ничего так и не нашел. Появившийся на улице участковый Ахметака сообщил мне, что материны останки были сразу же извлечены с места пожара и захоронены в общей могиле на местном кладбище. Дойдя туда, я узнал у сторожа о месте захоронения туда, и, добравшись до него, немного постоял мысленно, прощаясь с человеком, который был моей биологической матерью, но так и не стал ее реально. Делать здесь было больше нечего, и я, все еще пребывая в некотором смущении, отправился в обратный путь.